Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 6 июля, среда, 10:12. «Птицы, дружище, откуда в моем шоу взяться нарушению режима секретности?» Вальяжно поинтересовался Жуцей, с наслаждением любуясь переливающимися на солнце перстнями. Как принято у любого уважающего себя конца, перстней у Жуце было не меньше 7, в смысле ровно 7, на левой руке, и 8 на правой. А еще 2 золотые цепи на шее, сопровождающие передвижение хозяина приятным перезвоном, по 3 золотых браслета на каждой руке и серьга с крупной жемчужиной в левом ухе. Ну и часы, разумеется, стоимостью с небольшой коттедж. «Понимаю. На тебя давит бюрократики зеленого дома, но поверь, я все предусмотрел. Половина челов считает, что отверженные – постановочная съемка в студии. Другой половине – абсолютно до лампочки, откуда взялись эти забавные зверушки. Почему они так выглядят и так говорят? Да, под зверушками я имею в виду красных шапок. Нет, они не знают, что я их так называю». Жуцый чуть повысил голос, очевидно перебивая разговорившегося собеседника. «Птицы, ты как маленький. При нынешнем количестве фейковых новостей я могу даже роды дракона показать в прямом эфире, и никто меня не поймает, поскольку все решат, что мы нашли деньги на толковые спецэффекты». В следующее мгновение Жуцый замолчал, внимательно слушая старого приятеля. Затем пообещал. «Я понял, дружище. Увлекаться не буду». После чего убрал трубку и оглядел съемочную площадку, ну, то есть двор Южного форта, который он превратил в некое подобие этой площадки. Двор самой дикой семьи тайного города идеально подходил для шоу «Отверженные», поскольку одним своим видом навевал тоску и уныние. В его центре гордо высилась мусорная куча, совершенно необходимый для существования и самоидентификации дикарей источник мух, крыс и жуткой вони. От нее Жуцей спасался вставленными в ноздри патентованными магическими фильтрами черемуха-19, превращавшими миазмы красных шапок в легкий цветочный аромат. За мусорной кучей, с противоположной от ворот стороны, свисал со стены башни парадный портрет великого фюрера Кувалды, грязноватый, но нарисованный с большим чувством, то есть с использованием олиповатых, запредельно ярких красок. А правее портрета виднелись грузовые ворота и подвал, над которыми веселеньким пятном сверкала вывеска «Электробарыга». У ворот толкалась очередь. Дикари несли электробарыги краденые и награбленные. Однако количество бизнесменов не шло ни в какое сравнение с теми, кто окружил съемочную площадку. В левом от парадного портрета крыле находилось средство от перхоти. Семейный кабак красных шапок. Еще один, а точнее главный источник самоидентификации дикарей, поскольку без виски их мозги просто-напросто не работали. А между кабаком и портретом размещалась государственная виселица, временно не использующаяся по прямому назначению, поскольку превратилась в центральную зону съемочной площадки. На эшафоте кружком расставили стулья, и сидящая напротив камеры сопля с увлечением предавалась исследованию личных проблем двух молодых шапок. «Итак, штанина, почему ты решила бросить асфальта?» «Потому что он импотент!» — заржали в толпе. Однако желаемой цели — вывести из себя участницу шоу — зрители не достигли и съемки не помешали, поскольку опытный Жуцый вставил актерам скрытые наушники, а в районе губ закрепил чувствительные микрофоны. В результате участники шоу обидных возгласов не слышали, а выкрики зрителей аппаратура не улавливала. «Вы были такой чудесной парой!» — продолжала сопля. «Вас все обожали!» «И все нам завидовали!» Не удержалась штанина. «Счастливой любви всегда завидуют. Они такие злые!» — вздохнула бомбочка. «Верно!» — сопля посмотрела на самца. «А ты чего скажешь?» Вместо ответа боец Асфальт тяжело вздохнул. С одной стороны, ему нравилось появляться в телевизоре. За это и деньги платили, и девчонки липли. С другой, дружки в телевизор не попавшие над асфальтом посмеивались и даже иногда так обидно его называли, что липнущие девчонки сматывались, и смысл появления в телевизоре терялся. Тем не менее, асфальт держался и честно исполнял распоряжение продюсера, то есть делал вид, что ему нравится обжиматься с противной задавакой. А вот штанина Гнилич не страдала, ей все нравилось. И в телевизоре появляться, и гадости другим участникам шоу говорить, и ругаться так, что публика начинала одобрительно свистеть. Штанина мечтала спихнуть соплю и самой занять место ведущей, и злилась от того, что Жуций не обращает на ее прелести никакого внимания. Всем ведь было понятно, почему именно сопле досталась крутая роль. Эти обстоятельства заставляли штанину держаться томно и периодически бросать на Жуция призывные взгляды, от которых конца шумно пучило. Но при этом свою роль девица знала на зубок. «А почему я не должна его бросить?» — затараторила она, услышав подводку сопли. «Что он вообще может, кроме как попусту обещать? Шубу обещал? Обещал. И где она?» «На меня гринписы напали», — взвился асфальт. «Я витрину разбил, шубу хватит, они напали. Не смей, кричат, зверей носить. И в клочья». «Тебя?» — ахнула сопля. «Шубу». «Лучше б тебя», — ядовито добавила штанина. «Кто еще говорил? Королевой тебя сделаю, бриллиантами завалю. Остальные, мол, от зависти удавятся. А сам подарил одно кольцо с непонятным камнем, которое я даже проверить не успела, его сразу стырили». «Значит, ценное было, раз стырили», — заметила сопля, поправляя парик. «Значит, она уснула в коридоре», — вставила свои 5 копеек Буженина Шибзич. «Все видели, как похабно она там валялась». Буженина переживала, что у нее мало слов в сценарии, и решила отыграться на враждебной штанине Гнилич. «Заткнуть ее?» — едва слышно спросил режиссер. «Пусть трещит», — решил Жуций. «Челам нравятся грязные подробности». «А если подерутся?» «Тем лучше», — пожал плечами Конис. «Челам нравятся тупые драки». А драка, судя по косвенным признакам, назревала нешуточная. Причем драка женская, то есть безжалостная. «Это кто тут еще про коридор будет рассказывать?» — осведомилась штанина, упирая руки в бока. «Что, не было такого?» — с издевкой осведомилась Буженина. «Подумаешь, коридор, ты вон по всему гаражу неделю назад валялась». «Но я валялась!» «И Бублика к себе зазывала». «Бублик?» — воскликнула Буженина, переводя взгляд на еще одного участника шоу. «Я тебя зазывала?» Боец благоразумно сделал вид, что ничего не слышит. «Она зазывала тебя в гараж?» — спросила штанина. «Я что, зазывала тебя в гараж?» — с угрозой повторила Буженина. И с дуру добавила. «Или ты сам пришел?» «Ага, значит, ты там валялась», — обрадованно завопила штанина и вцепилась Бублику в ухо. «Что ты с ней в гараже делал?» Публика встретила неожиданный поворот свистом и одобрительными возгласами. «С ней много кто в гараже делал! И не только в гараже, и не только в коридоре! Эй, телевизор, меня сними! Я тебе про обеих много расскажу!» «Про коридор расскажи», — завопила Буженина, хватая Бублика за второе ухо. «Как там она валялась?» Несчастный Бублик завизжал от боли. Асфальт, обрадованный тем, что о всяких там бриллиантах позабыли, глядел на незадачливого приятеля со снисходительным сочувствием. «Ты с кем в гараже был?» «С Тазиком». Подобное заявление вызвало вполне понятное потрясение. Женщины остановили взаимную перебранку и одновременно гаркнули. «Ты был с Тазиком?» Народ тихонько присвистнул, но смолчал, ожидая продолжения неожиданного каминг-аута. А поскольку толерантностью в Южном форте пахло значительно меньше, чем мусорной кучей, последствия этого признания могли получиться самыми непредсказуемыми. «Мы мотоцикл чинили», — объяснил Бублик. «А потом?» — настырно поинтересовалась Буженина. «А потом ты пришла». Во дворе выдохнули. Жуций с облегчением, народ продолжая что-то подозревать. «Трезвая пришла?» «А ты не помнишь?» «Завалилась такая трезвая, что облик потеряла», — захохотала штанина, и Буженина не стерпела. «Тварь!» — прокричала она и бросилась на соперницу. Штанина, хоть и подозревала, что дело движется к драке, противопоставить более весомой сопернице смогла исключительно нецензурщину. «Ты!» — заорала она, пытаясь уклониться от кулаков Буженины. «Отлично, отлично!» — пробормотал Жуций, наблюдая за дракой. «Во сколько камер снимаем?» «В 4», — отозвался оператор. «И 2 дрона». «Отлично, смонтируйте и в эфир!» Конец посмотрел на подошедшую соплю. «Спящий древний, прости, ты почему трезвая?» Та ответила долгим и тупым взглядом усталой лошади, но промолчала и плюхнулась на соседний стул. «Все должно быть аутентично!» — продюсер топнул ногой. «Кто-нибудь дайте ей бутылку виски!» Помощник режиссера кинулся исполнять приказ, но остановился, услышав неожиданное... «Не надо!» — бросила сопля, продолжая странно таращиться на Жуция. «Почему?» — удивился тот. «Не хочу». «А как будешь сниматься?» «Трезвый». На это заявление члены съемочной группы ответили сдержанным смехом. Мужским смехом, к глубокому сожалению Жуция. Любвеобильный конец страдал, испытывая почти физическую боль. Его всегда окружали молодые актрисы или не менее молодые ассистентки, но вести их в Южный форт Жуций не рискнул, чтобы не провоцировать. И именно поэтому среди дикарей поползли слухи, что его охомутала сопля. «Так почему пить не хочешь?» — поинтересовался конец без восторга, разглядывая потасканную, что было хорошо заметно даже под слоем грима, физиономию шапки. И пыльный парик, который она напялила на себя сегодня. «Потому что считаю, что мы должны учить народ хорошему и доброму», — неожиданно сообщила сопля. И рыгнула. «Больше не лезет», — догадался конец. «Не лезет», — призналась Дурич. «До 5 утра текст учила, 3 бутылки виски ушло, так что сейчас даже глотка сделать не могу». «А голова уже трезвая», — протянул конец, который стал немного разбираться в особенностях дикарского метаболизма. «Ага». «А организм не принимает». «Ага», — снова кивнул сопля. И снова рыгнула, заставив Жуция поморщиться, поскольку вонь вчерашней дозы пробилась даже сквозь патентованные магические фильтры. «Спящий древний!» Как все концы, Жуций был невысокого роста, полным, но при этом активным и подвижным. Как все концы, он обожал женщин, за исключением прекрасной половины красных шапок, носил множество дорогих украшений и яркую одежду. Например, сегодня Жуций заявился в форт в зеленом пиджаке, в красный горошек, ярко-желтом галстуке, красной рубашке и таких же брюках. И в чудных желтых ботинках с красными полосами. В свою очередь, сопля выглядела как... шапка. Тощая, несмотря на то, что ее маманя в обоих смыслах слова отличалась крепким сложением, покрытая татуировками от пяток до плеч, с маленькими глазками и тяжелой выпирающей челюстью. Одевалась по-мужски, грубые кожаные штаны, кроссовки, грязная футболка. Как все дикарки женского пола, сопля носила парик, стыдливо скрывая один из главных отличительных признаков семьи – полное отсутствие волос. И сегодня из-под ее застиранной банданы свешивались 2 белобрысые косы с красными ленточками. В повседневной жизни сопля, как, впрочем, и маманя, отличалась шумной наглостью, когда ей не грозило наказание, и угодливой податливостью с сильными. К Жуцию она изначально относилась как к божеству, но, сообразив, что стала лицом шоу, изрядно оборзела. Но пока не зарывалась. «Кстати, публике начинает приедаться ваша болтовня», сообщил конец, посмотрев новый рейтинг. «Отзывы на сайте все еще благожелательные, но в целом челы хотят движухи». «Какой?» — лениво поинтересовалась сопля. «Ограбьте кого-нибудь». «Уже было». «Подеритесь стенка на стенку». «Было». «Это никогда не надоедает». Шапка подняла мутные глаза, некоторое время смотрела на конца, словно припоминая подходящие случаю слова, после чего с неожиданной рассудительностью произнесла. «Я читал отзывы и знаю, челам нравится, что мы такие непонятные, отверженные, агрессивные, но при этом ранимые и чувствительные. Челы нам сочувствуют». «Обалдеть!» — выдал опешивший Жуций. «Им интересна наша жизнь». «Но болтовня быстро наскучит». «Согласна. Надо оживить шоу», — сопля улыбнулась. «Давай перехватим власть в семье». «Скинем кувалду», — прищурился конец. «Или подвинем», — Хм. Продюсер быстро просчитал возможный риск. Никакого, поскольку берегине Зеленого дома наверняка плевать на внутренние проблемы дикарей. Прикинул выгоду, превосходный способ придать шоу новый импульс, и кивнул. Я прикажу написать сценарий. Маманя скажет, с чего начать. Маманя? Кисло переспросил конец. С маманей, подтвердила сопля. Общаться с напористой теткой Дурич у Жуция не было особенного желания, но он понимал, что это неизбежно, поскольку маманя плотно держала и соплю, и ее подружек в пудовом кулаке. «У нее есть план», — объяснила шапка, задумчиво глядя на бутылку виски, которую ассистент оставил на столике. «Возьму с собой». «Ну и правильно», — одобрил продюсер, «а то мало ли что ты в кадре наговоришь на трезвую голову». «Мы будем обсуждать песню, которую я написала», — сообщила сопля, поднимаясь со стула. «Спящий древний», — простонал Жуций. «Ты написала песню?» «Хит», — уточнила шапка. «Меня всегда тянуло к поэзии». «Сильно?» «Как к виски». «Тогда ты вряд ли могла сопротивляться». «Я и не стала». Сопля зубами откупорила колпачок, выплюнула его и сделала большой глоток из горлышка. «Откуда взяла музыку?» «Скачала с бесплатного сайта». «А пел кто?» «Я». «Спящий древний». «И пусть твои менеджеры напишут сценарий для клипа». Хихикнула сопля, направляясь под софиты. Шоу «Отверженные» готовилось огрести новый импульс.